Вернувшись домой, она обнаружила на дне чемодана кинжал Челлини. Своей же пудреницы она не нашла. Она поняла, что произошло, и испугалась. Горман был единственным человеком, которого она знала и который мог помочь ей. И она обратилась к нему. Она рассказала ему свою историю и показала кинжал. Он стал смеяться над ней и сказал, что все это чепуха. Если она позвонит Бретту и расскажет о случившемся, то он будет только рад получить обратно кинжал и не станет преследовать ее. Пока Горман пытался дозвониться до Бретта, пришел Доминик Бойд. Кинжал лежал на столе, и он узнал его. Пришлось все рассказать и ему. Бойд рассказал, что если Веда и Горман хотят получить деньжат, то сейчас самое время, он хочет оставить этот кинжал себе. Бретт, конечно, бросится на поиски своего сокровища, но он просит их помолчать об этом, пока он не придумает что-нибудь такое, что позволит оставить кинжал себе без всякого риска. Веде это не очень понравилось, но Горман поддержал Бойда. Затем Бойд предложил одну идейку. Кто-то должен взять пудреницу, это первое. Пока Бретт не откроет своего сейфа, он не узнает, что кинжал исчез, а на его месте лежит пудреница. Кто-то должен положить бомбу в сейф так, чтобы она взорвалась тогда, когда у Веды будет железное алиби. Например, когда она танцует в клубе. Горману следует отыскать такого простака, который проделает эту операцию. И выбор Гормана пал на меня. Видишь ли, если бы пудреницу нашли, Бретт узнал бы, что кинжал взяла я. Бойд узнал и про пудреницу. Теперь кинжал находился у него, и он не хотел с ним расставаться, поэтому он тоже был заинтересован в возврате пудреницы. Это была единственная вещь, которая связывала меня с кинжалом. Бойд понял, что не сможет положиться на меня, если полиция начнет мой допрос, когда ты начал действовать и заявил, что пудреница уничтожена, я дико испугалась, но Бойд догадывался, что пудреница у тебя. Если бы он не смог взять ее у тебя, самое простое, что он мог бы сделать, это выпустить мне кишки. А мне это не очень понравилось. Бойд начал странно посматривать на меня, и я почувствовала, что он может сделать все, что угодно. Поэтому я помогла тебе убежать. Но почему ты не сообщил мне этого раньше? Почему ты поддерживала эту липовую историю о невообразимой ценности этой пудреницы для Бретта и остальных? Потому что я обещала Бойду не подводить его. Но когда ты узнал, кто он, это перестало иметь для меня значение. Я мысленно взвесил всю эту историю, не смог найти в ней фальши. Теперь я был уверен, что она, наконец, сказала мне правду. Так в пудренице нет ничего ценного? Конечно, нет. Она принадлежит мне, и поэтому я хочу получить ее назад. И ты получишь ее. Видимо, мне лучше позвонить Бретту. Я поеду туда ночью, и мне не хотелось бы иметь дело с собаками и сторожами. Я достал карточку, которую он дал мне при прощании. На ее обратной стороне был записан его телефон и адрес. Я внимательно осмотрел карточку и нахмурился. На обратной стороне были написаны следующие слова. «Альме Атверна. Жена — лучший друг человека». Странно, что у такого человека, как Бретт, написаны на карточке такие слова, сказал я и протянул визитку Веде. Пока она рассматривала ее, я подошел к телефону и набрал номер Бретта. Тот же музыкальный голос ответил мне. «Резиденция мистера Бретта. Это Флойд Джексон. Вы не передадите мистеру Бретту, чтобы он ждал меня в 10 часов? Передайте ему, пожалуйста, что у меня есть то, что ему нужно. Будет исполнено, мистер Джексон». Я положил трубку, раздумывая, хорошенькая ли она. Интересно, соответствует ли ее мордашка и фигурка ее изумительному голосу. В это наполнило оба бокала. Я снова обратил свое мужское внимание на ее просвечивающее сквозь пижаму тело. Здесь не надо было никакого стриптиза. Видимость отличная.